Глава 7. Любовь и яд. Яна. После ухода Евгении и Стеллы некоторое время приходила в себя. Не помог ни успокоительный чай, приготовленный Лерой, ни его короткие смс-ки, которые периодически присылал мне, спрашивая о моем самочувствии. В перерывах между сборами и обычной перепиской думала, чем бы еще себя занять. Мне до сих пор больно осознавать, что он с ней рядом, и что у них появилась надежда сохранить брак. Я бродила по спальне, как неприкаянная, кусала в отчаянии губы и заламывала до боли пальцы, пытаясь думать о чем угодно, только не про нас. Иногда сползала по стенке вниз, утыкаясь носом в колени, и подолгу ревела от безысходности. Каждая минута без него казалась вечностью. Я старалась избегать Леру до обеда, а после полностью переключилась на детей, пока она первой не вытащила меня из игровой на разговор, пригласив поплавать с ней в бассейне. «Ну как ты, Ян, немножко успокоилась или продолжаешь себя накручивать из-за его жены?» Спрашивает меня, подливая воду на раскаленные камни. В парной становится душно. Медовый аромат, только что распространившийся по воздуху, слегка кружит голову. «Лера, расскажи мне о вас». Решаю не медлить с интересующими меня вопросами. «Тебе интересно знать, как мы живем с Валей?» Улыбается, присаживаясь рядом со мной на лавку. Поворачиваю к ней лицо и смотрю ей прямо в глаза. «Мне нужна правда. Эта чертова правда, какой бы она ни была». «Я Женя». Негромко говорю. «Что между вами было? Почему он до сих пор смотрит на тебя так, будто...» Добавить слово «влюблён» не решаюсь. «Ух, Ян, ты сейчас серьезно решил ревновать его ко мне? Какая же ты доверчивая глупышка!» Я запинаюсь, испытывая необычайное волнение. «Я не знаю, честно. Не знаю, кому верить, я запуталась. Я видела, как вы обнимались во дворе утром». «И что?» Не отводя взгляда, Валерия продолжает говорить уверенно и спокойно. «Женя спас мне и моему ребенку жизнь. Ты это знаешь. Я всегда буду относиться к нему как к родному и близкому человеку. Но только не нужно приплетать нам любовь, ладно? Я же вижу, ты пытаешься рассмотреть ее между нами. Это она тебе внушила эту чушь? О чем Стелла еще наврала?» «Прости. Отчего-то мне становится неудобно». «Забудь. Не понимаю, что на меня нашло. Мы с Женей знакомы всего ничего, но мне кажется, что я знаю его целую вечность. Поэтому не могу совладеть с ревностью». «Ну уж нет, Яна!» Возмущается хозяйка дома. «Если ты хочешь верить Стелле, тогда у вас с Женей ничего не выйдет хорошего. Мы никогда не были любовниками, если тебя волнует именно этот вопрос. Знаешь, я их встретила почти одновременно. Сначала Валентина, затем Женю. Они оба добивались моего внимания. Но на то время Женя не был в меня влюблен, а сейчас и подавно. Мы были друзьями, мы и сейчас друзья. Никаких глубоких чувств между нами не было. У меня точно. Я влюбилась в Вала с первой нашей встречи. Мне нужен был только он. Мы же обсуждали эту тему за ужином, помнишь?» «Но Женя не мог просто так подставиться под пулю, ведь не мог же?» С отчаянием в голосе спрашиваю, моргая от набежавших слез. «А как, по-твоему, должен был поступить настоящий мужчина? Ответь!» Лера в недоумении пялится на мое лицо, а мне становится еще хуже. От стыда и угрызения совести хочется провалиться сквозь землю. «Яна, ты внушила себе то, чего не было!» «А поцелуй?» Отчаянно пытаюсь достучаться до истины. «Вы же целовались с Евгением перед вашей с Валентином свадьбой. Друзья не целуются, верно?» «Это была моя прихоть, не Жени. Я поцеловала его назло Валентину. Из-за моей ошибки они едва не стали врагами. Мне больше нечего тебе сказать. Надеюсь, ты удовлетворила свое любопытство. Если человек хочет верить в ложь, его ничем не переубедить. Я хочу поплавать, ты со мной?» «Нет, я еще немного посижу здесь». «Хорошо. Мне просто нельзя долго париться. Жду тебя в бассейне». Лера уходит расстроенной, хоть и пытается это скрыть. Я понимаю, что задела ее самолюбие своим дурацким допросом, но бежать за ней и просить прощения мне совсем не хочется. Вместо этого я подливаю еще воды на камни и ложусь на лавку с огромным желанием провалиться в нескончаемый глубокий сон. «Почему мне так плохо, мамуль? Почему я не могу освободиться от тяжести в груди? Она давит настолько сильно, что нечем дышать. И боль эту, что сжимает сердце тисками, хочется вырвать вместе с ним, чтобы больше никогда и ничего не чувствовать к чужому любимому человеку. Почему любовь похожа на яд? Так медленно убивает, что сил нет терпеть. Янусь. Слышу вдалеке голос родной сестры. От него мне становится хорошо и спокойно. Янка, очнись. Девочка моя маленькая, ну что же ты делаешь? Забери меня с собой, Вика. Я так устала от всего. Я больше не могу. Мои губы едва шепчут. Я будто куда-то проваливаюсь и лечу. Рано, малыш. Слишком рано об этом думать, глупенькая. Зачем я в него влюбилась, Вика? Что же ты творишь? Черт, я же просил присмотреть за ней. Евгений. Ни медля, ни секунды выношу Яну из парилки и, опускаясь на колени, укладываю на первый ближайший лежак. Да было все нормально, Жень. Мне нельзя долго париться. Яна попросила оставить ее одну. Минут 5 прошло, не больше. Руки давай. Напуганная Валерия выкручивает мне в пригоршне воду из полотенца. Я брызгаю Яне на лицо, пытаясь привести ее в чувство. Что же за день такой сумасшедший? Янка, очнись. Легонько похлопав ее по щеке, склоняюсь над ней, прикасаясь лбом к ее лбу. Целую горячий висок. От нервов у самого темнеет в глазах и неуправляемо дрожат руки. Убираю с ее красного лица пряди волос, мысленно моля Бога о том, чтобы опомнилась. Замираю. Стоит ее векам пошевелиться и приоткрыться розовым губам. «Давай же, малыш, возвращайся ко мне!» Скользя губами по точенной скуле, прислушиваясь к собственному осипшему голосу и ее глубокому рваному вдоху. Янка резко вздрагивает и приходит в себя после обморока, поворачивая ко мне лицо. «Ох, слава Богу, обошлось!» В голосе Леры звучит облегчение. Оседаю на пол окончательно. Сердце пытается выпрыгнуть из груди. Сжимая хрупкую кисть Яны, устало выдыхаю. Приподнимаю ее руку и прикладываю к лицу вялую расслабленную ладонь. Целую, вкладывая в действие всю свою нежность и заботу. «Женя, почему ты мокро сидишь на полу в пальто? Что я здесь делаю? Я же... вроде...» Яна замолкает, осматриваясь по сторонам. «Отключилась в парилке», напоминаю ей. «Давно ты здесь?» Рассматривает меня затуманенным взглядом, затем обращает внимание на Валерию. «Парилка, видимо, не моё. Ребят, вы поговорите, а я пойду. Прослежу, чтобы ужин вовремя накрыли. Женя, возьми халат для Яны». Кума оставляет халат на соседнем лежаке и уходит. Смотрю ей вслед и не знаю, ругать Янку за ее халатность или жалеть. Сам предложил девчонкам попариться. Я и представить не мог, во что обернется их отдых. Вернулись с Валом домой, а ноги тотчас понесли к бассейну. Как чувствовал, не смог пройти мимо двери. Что-то с невероятной силой потянуло заглянуть внутрь и найти ее в бреду едва живую. «Помоги мне подняться». Яна привстает на локтях, опуская одну ногу на пол. Поднимаюсь с пола сам и помогаю ей сесть. Ее кожа, наконец, начинает приобретать ровный бежевый тон. Стройное в купальнике тело, чувственное к легким прикосновениям, покрывается мурашками. Стараюсь не думать о том, насколько соблазнительно выглядит Яна. За день так сильно по ней соскучился, что если бы не ее обморок, сейчас бы утащил свою девочку в укромное место и отлюбил как душе угодно. Беру халат и набрасываю ей на плечи. Помогаю справиться руками с рукавами. «Я отнесу тебя в гостиную. Голова еще кружится. Как ты себя чувствуешь? Намного лучше. Спасибо, Жень. Из головы не выходят ее слова. До сих пор от них горечь во рту стоит, а стиснутые зубы тихо поскрипывают. Почему ты решила остаться в парилке? Подаю ей руки. Она вцепляется в мои ладони и встает с лежака. Не верю, что ты не почувствовала слабость в организме. Тебе рядом со мной так хреново живется, что ты решилась покончить с собой? Зачем мне это нужно? Смотрит на меня растерянно, губы дрожат, а в глазах плещется страх. Серьезно? Нервно запахиваю на ней халат, завязывая потуже пояс. Я не знаю, зачем ты собралась к Вике на тот свет. В моем голосе звучит явный упрек. Понимаю, что девчонка все уже решила для себя, и от этого становится не по себе. Хватаю за ее хрупкие плечи, удерживая перед собой. Пусти. У тебя богатое воображение. Не отпущу. Кто дал тебе право так распоряжаться своей жизнью? Впиваюсь осуждающим взглядом в ее лицо, пытаясь не упустить ни единой эмоции. Яна приоткрывает рот, будто собирается возразить, но никак не может подобрать подходящих слов. Щеки краснеют от негодования. Кулачки нервно сжимают воротник моего пальто. «Ну давай, малыш, добей меня своей логикой. Соври мне». «Как там твоя жена?» Жалит в больное место прямым намеком. «В порядке? По-моему, ей намного хуже, чем мне. И она нуждается в твоей поддержке больше, чем я». «Зачем ты сейчас язвишь?» Впиваясь пальцами в ее тело, чувствуя, как собственные мышцы каменеют. «Я вернулся с работы забрать тебя с мальчишкой домой, потому что ты мне нужна. И к Тиму я привык, как к родному. Не вижу смысла отрицать. Мы встретились с тобой в самый что ни на есть хреновый период в моей жизни. Я все еще женат. Но ты не виновата в том, что мы со Стеллой не смогли сохранить отношения. Они рушатся с каждым днем все больше и больше. Ребенок не спасет наш брак». Тихий всклип Яны отрезвляет меня. Разжимаю пальцы, но только чтобы ослабить хватку. «Ты не понимаешь, что мне больно осознавать, что ты ради любовницы готов бросить свое чадо. Я пытаюсь поставить себя на ее место, Вику, и...» «Вика-то тут при чем, блядь?» Вспышка непонятной ярости обжигает затылок. «Да, мы переспали с ней 2 раза и больше не виделись. Так уж вышла, Яна. Прости за откровенность. Не понимаю, зачем ты сейчас лезешь в прошлое. Вынуждаешь делиться подробностями, которые тебя не касаются. Я не хочу говорить о бывших партнерах, о наших интимных связях. Виктория не исключение. Ты единственная женщина, которая меня волнует, которая может заставить меня снова полюбить. Ты не должна себя ставить на чьё-либо место. Ты – это ты». Притягиваю к груди растерявшуюся от неожиданности Яну, фиксирую за талию одной рукой, второй обхватываю затылок и прижимаю голову к себе. «Я не хочу никого заставлять любить меня, понимаешь?» Бессмысленно дергается, протестую в шее громким борчанием. «Нш, тише, маленькая. Ты это делаешь неосознанно. Притягиваешь к себе словно магнитом. Вынуждаешь терять голову. Я не знаю, как правильно дышать рядом с тобой. Что говорить и как на тебя смотреть, чтобы ты мне верила?» Понижая голос до хрипа, обжигая дыханием ее влажную макушку. «Я схожу с ума каждый божий день, пытаясь разобраться с тем, что творится у меня внутри. Там ураган. Такой силы, что если выпустишь, сметет все к чертовой матери. Ты стала моим личным наркотиком. Я ничего не могу с этим поделать. Ни-че-во». «Так не сходи с ума». «Не вижу смысла в твоем предложении». Стискивая сильнее объятия, с шумом втягиваю ее запах, пропуская сквозь себя бескомпромиссную пьянящую энергию. «Мышка, пошли ужинать». «Я хочу домой». Притихает на несколько секунд. «Через пару часов мы уедем, обещаю». «Я хочу к себе домой». Поднимает лицо и ловит мой озадаченный взгляд. «Поставь охрану у двери моей квартиры. Позволь мне уйти». «Ты действительно хочешь уйти? Только из-за того, что процесс развода со Стеллой затянется? Время – наш единственный враг. Все остальное поправимо». «Предлагаешь сидеть в доме и ждать, когда ты наиграешься со своим ребенком и вернешься к полуночи ко мне в постель от экс-супруги?» «Позволяю ей выровняться. Разговор у нас никак не клеится». Яна срывается с места и быстрым шагом идет к выходу. «Яна, погоди!» Настигаю ее у двери, блокируя пальцами ручку. «Ты сейчас требуешь от меня невозможного. Я не смогу обойти рамки закона, если Стелла пойдет на рожон. Придется сделать выбор, малыш. Свой я уже сделал. Теперь твой шаг. Вперед или назад. Зависит только от тебя». «Ян!» За стеклянной дверью неожиданно возникает силуэт мальчишки. «Открывайте!» Нетерпеливо стучит. «Ну, Ян!» «Ты действительно влюбилась в меня?» «Не верь тому, о чем я говорила в бреду». «Ясно». Задумчиво хмыкаю и тут же переключаюсь на ее племянника. «Тимоха!» Хватаю Яну за талию, притягивая к себе и открывая ребенку дверь. «Эй, парень, привет!» Протягиваю ладонь для приветствия. Тим хлопает своей пятерней и добавляет, вгоняя меня в ступор. «О, пап, привет! А где ты так долго был?»